Рафаэль. «Вполне возможно, что она сейчас на Востоке в полной безопасности. На обратном пути мы можем разделиться и повсюду спрашивать о ней». «А может быть, она уже услышала об опасности», — нетерпеливо добавил Марк. «И благоразумно ищет убежище? Есть ли в этой местности какие-нибудь женские монастыри, которые приютили бы девушку?» Катфаэль перевел и этот вопрос, хотя мог бы на него ответить сам, не тревожа епископа. Церковь в Уэльсе никогда не создавала женские монастыри, да и мужские сильно отличались от английских. Вместо женского монастыря, где царит строгий порядок и сестры живут размеренной жизнью, здесь, где-то в глуши, в диких зарослях, могла возникнуть маленькая часовня, где в одиночестве жила какая-нибудь простая святая. Дело тут обходилось без благословения папы и канонизации. Эта святая питалась овощами и травами, которые выращивала, ягодами и дикими фруктами, которые собирала. Она дружила с лесными зверюшками, прятавшимися у нее под юбками от охотников. Никакие охотничьи рога не могли заставить собак напасть на маленьких подопечных святой. Однако по размышлении Катфаэль вынужден был признать, что подобные нетрадиционные доказательства святости могут не вызвать должного почтения у датчан из Дублина. Епископ покачал головой. «Наши святые сестры не собираются в монастыри, как ваши, а живут где-нибудь в уединенном месте в полном одиночестве. Такие отшельницы никогда не селятся вблизи городов, но часто удаляются в горы. Мы знаем одну такую, ее хижина находится вблизи пролива Минай. Это в нескольких милях к западу отсюда. Как только мы услышали об угрозе с моря, я послал предупредить ее и увезти сюда, под защиту. И она без всяких возражений согласилась. Конечно, Бог – лучший защитник одиноких женщин, но я считаю, что неправильно все сваливать на него. Мне не нужны мученики в моей епархии, а святость – ненадежная защита». «Значит, ее хижина опустела», – со вздохом сказал Марк. «Но если эта девушка доехала до нее и не нашла там помощи, куда же еще она может обратиться?» «Несомненно, она поедет к лесу, прочь от моря. Я не знаю ни одного защищенного хозяйства здесь поблизости. Но если эти налетчики и высадятся, они не уйдут далеко от своих кораблей. Любой дом здесь приютит девушку, хотя ближайшие к морю и сами под угрозой, и жители их, скорее всего, уйдут в горы. Вот твой друг знает, как легко мы можем исчезнуть в случае необходимости». «Я сомневаюсь, что она далеко уехала», — заметил Катфаэль. «К тому же у нее могут быть свои собственные планы, и она прекрасно знает, куда бежать. По крайней мере, мы можем расспрашивать всех, кто встретится на обратном пути. Также не исключено, что каноник Мэри, он уже нашел свою дочь неподалеку от королевской резиденции в Эбере». «Я могу молиться, чтобы с ней ничего не случилось», — оживленно предложил епископ. «Но поскольку у меня самого есть овечки, которых я должен пасти и охранять, то не могу отправиться на поиски одной заблудившейся. А вы, братья, проведите здесь хотя бы одну ночь и отдохните, прежде чем снова отправитесь в путь. Дай вам Бог благополучно добраться и услышать добрые вести о девушке, которую ищете». Хотя епископ Меурик и был занят охраной своих обширных владений, это ни в коей мере не повлияло на его гостеприимство. Трапеза была обильной, еда и питье отменно приготовлены. На следующий день епископ поднялся на рассвете, чтобы проводить своих гостей. Ночью прошли ливни, и утро было прозрачное и влажное. Солнце сверкало, покрывая позолотой отмели на востоке. «Ступайте с Богом», — сказал епископ, стоя в воротах. Его приземистая крепкая фигура, казалось, готова была в одиночку стоять против всех, кто попытается вторгнуться в его владение. Благодарственные письма Меурига уже были уложены в седельную сумку Марка вместе с маленькой фляжкой из позолоченного стекла, наполненной целительным напитком, который был изготовлен из меда с пасеки епископа. Катфаэль нес корзину с запасом еды скорее на шестерых, чем на двоих. «Ты езжай скорее к своему епископу, да благословит его Бог, а ты, брат Катфаэль, в свое аббатство, где, несомненно, присутствует благодать Господня. Я верю, что однажды мы еще встретимся». Близкая опасность определенно не внушала епископу страха. Когда, выехав за ворот, они оглянулись, Меорик стремительно шел по двору, наклонив голову, как решительный бычок, который пока не собирается вступить в бой, но предупреждает, что с ним шутки плохи. Добравшись до окраины города, они выехали на большую дорогу. Тут Марк внезапно осадил лошадь и остановился, молчаливый и задумчивый, оглядываясь то на дорогу, ведущую в Эбер, то на запад, где невидимый узкий пролив отделял Англси от Арфона. Катфаэль тоже остановил лошадь и ждал, догадываясь, что на уме у друга. «Могла ли она здесь проезжать? Не должны ли мы поехать на запад? Она выехала из Эбера на несколько часов раньше нас. Интересно, когда она услышала вторжение датчан?» «Если она ехала ночью, то вряд ли узнала об этом до утра», — ответил Катфаэль. «Ее некому было предостеречь в пути. К утру она могла довольно далеко забраться на запад, и если бежала, чтобы избавиться от замужества, то не приблизилась бы к Бангору, поскольку должна была там встретиться с женихом. Да, ты прав. Сейчас она может быть на западе, значит, в опасности. И я не уверен, что она повернула бы назад, даже если бы узнала о датчанах». «Тогда чего же мы ждем?» – просто спросил Марк, поворачивая лошадь на запад. В церкви святого Дейниоля, находившейся в нескольких милях к юго-западу от Бангора и, возможно, в паре миль от пролива, они наконец-то услышали о девушке. Должно быть, Хелет придерживалась старой прямой дороги, той, по которой проехал Овейн со своим войском, но на несколько часов позже. Единственное, что было неясно, почему она так долго добиралась до этого места. На их вопрос священник ответил, не колеблясь ни минуты. «Да, она спешилась здесь, чтобы спросить дорогу, вчера поздно вечером, перед вечерней. Молодая женщина на резвой чалой в полном одиночестве. Она спросила, где найти хижину Нонны. Отсюда надо ехать прямо на запад, она совсем близко от воды. Я предложил девушке переночевать, но та заявила, что хочет поехать к святой женщине». «В хижине она бы никого не нашла», — сказал Катфаэль. «Епископ Меорик из боязни за отшельницу послал за ней, чтобы перевести в Бангор. С какой стороны приехала девушка?» «Из леса, с юга». «Я не знал», — с расстроенным видом заметил священник, «что хижина опустела. Что же стала делать эта бедная девочка? Правда, у нее оставалось еще достаточно времени, чтобы найти прибежище в Бангоре». «Вряд ли бы она так поступила», — возразил Катфаэль. «Если она добралась до хижины в столь поздний час, то, наверное, там и заночевала. Она бы не стала рисковать и путешествовать в темноте». Он взглянул на Марка, ничуть не сомневаясь в том, о чем сейчас думает молодой человек. В этой поездке главным был Марк, и ни за что на свете Катфаэль не стал бы отнимать у него право первенства. «Мы поедем и поищем ее в хижине», — твердо произнес Марк. «А если ее там нет, разделимся и проверим те пути, которые, скорее всего, могли бы привести ее в надежное место. На пастбищах в долинах должны быть фермы, куда она могла зайти». «Многие могли внять предостережению», — с сомнением покачал головой священник. «Через несколько недель фермеры так или иначе стали бы перегонять свои стада в горы, даже если бы им ничего не грозило. Возможно, некоторые уже туда перебрались, чтобы не стать добычей налетчиков». «Но все же мы можем попытаться», — настаивал Марк. «В случае необходимости мы в поисках девушки тоже отправимся в горы». И, поклонившись священнику, он тотчас же повернул лошадь и направился прямо на запад. Священник из святого Дейниоля смотрел ему вслед, приподняв брови. Чувствовалось, что поведение молодого монаха не только слегка позабавило его, но в то же время и обеспокоило. «Этот молодой человек ищет девушку по доброте сердечной или ради своих собственных интересов?» «Таков уж по натуре этот юноша, что при виде живого существа, которому грозит беда, будь то мужчина, женщина, лошадь или заяц, готов спешить на выручку в болото из-за бучьей пески. Я знал, что мне никогда не увезти его в Шрусбери, пока не найдется Хелет». «А сам ты сейчас поворачиваешь назад?» — сухо осведомился священник. Ни в коем случае. Раз его интересы не выходят за рамки простого добросердечия, то я с ним. Я доставлю его домой. Ну что же, даже если его беспокойство о девушке чище росы, убежденно заявил священник, то лучше бы ему вспомнить о данном обете, когда он найдет ее, потому что это самая красивая брюнетка, какую я только видел. Когда я предложил ей переночевать в своем доме,